Рэй Брэдбери «Будет ласковый дождь», читает Александр Водяной. В гостиной говорящие часы настойчиво пели. Тик-так, тик-так, 7 часов, 7 часов, 7 утра, 7 утра, вставать пора, вставать пора, словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной, дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту. 9 минут 8, к завтраку все готово. 9 минут 8. На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, 4 глазуньи, 16 ломтиков бекона, 2 чашки кофе и 2 стакана холодного молока. Сегодня в городе Эллендейли, штат Калифорния, 4 августа 2026 года, произнес другой голос с потолка кухни. Он повторил число 3, чтобы получше запомнили. Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна, годовщина свадьбы Тилитты. Подошел срок страхового взноса. Пора оплатить за воду, газ, газ, свет, свет, свет. Где-то в стенах щелкали реле. Перед электрическими глазами скользили ленты памятки. 8-1, 8-1, тик-так, тик-так, 8-1, 8-1, 8-1, 8-1, школу пора, школу пора, на работу пора, на работу пора, живо, живо, живо, 8-1, 8-1, 8-1. Но не хлопали двери и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам. На улице шел дождь. Метеокоробка на наружной двери тихо пела. Дождик, дождик, целый день, плащ, галоши ты надень. Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома. Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина. Минута, другая. Дверь опустилась на место. 8:30, яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину. Оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском. 9:15, пропели часы, пропели часы. Пора уборкой заняться, заняться, заняться. Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресло, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист. 10 часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг. 10-15 распылители в саду извергли золотые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стеклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была черной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, катящего травяную косилку. А вот точно на фотографии женщина нагнулась за цветком. Дальше еще силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение. Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного меча. Напротив мальчишки девочка. Ее руки подняты, ловит мяч, который так и не опустился. Только пять пятен краски. Мужчина, женщина, дети и мяч. Все остальное — тонкий слой древесного угля. Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света. Как надежно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня. Как бдительно он спрашивал, кто там, пароль, и не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы содержимостью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, если у механизмов может быть паранойя. Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора, и перепуганная птица летела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому. Дом был алтарем с 10 000 священнослужителей и прислужников, больших и маленьких. Они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку. 12. У парадного крыльца заскулил продрогнувший пес. Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пес, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа до кости, весь в парше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши, сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать. Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стенные панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах, пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда по трубам мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным валом притаился в темном углу. Пес побежал наверх, истерически лаял перед каждой дверью, пока не понял, как это уже давно понял дом, что никого нет, есть только мертвая тишина. Он принюхался и поскреб кухонную дверь, потом лег возле нее, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шел сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки. Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостиной. Два часа. Пропел голос. Учуял, наконец, едва приметный запах разложения. Из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером. 2:15. Пес исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр. 2:35. Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка. Но столы хранили молчание. И никто не брал карт. В 4 часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены. 5:30. Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные. Желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бобины на бобину, и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле. И по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки. А в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов, порхали бабочки из тончайшей розовой ткани. Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов, роя пчел, ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт, окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. И вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам. Время детской передачи. 5:00. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой. Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щелкнуло в кабинете и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара шапочкой мягкого серого пепла. 9 часов. Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам. 9:05. В кабинете с потолка донесся голос. «Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня?» Дом молчал. Наконец голос сказал: «Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь на удачу». Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент. «Сара Тисдейл, ваши любимые, если не ошибаюсь». Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит на забор, и малиновки триль выткит звонкий узор. И никто не вспомянет войну, пережито, забыто, ворошить ни к чему. И ни птица, ни ива слезы не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. В камине трепетало, угасая, пламя. Сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла. Играла музыка. В 10 часов наступила агония. Подул ветер. Сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась вдребезги о плиту. Миг, и вся кухня охвачена огнем. «Пожар!» — послышался крик. Лампы замигали. С потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горючая жидкость растекалась по линолеуму. Она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил: «Пожар! Пожар! Пожар!» Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара, и ветер раздувал огонь. Под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, дом начал отступать. Еще из стен семеня выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители

в разнобой лихорадочно отбивают время. То был безумный хаос, спаянный в некое единство. Песни, крики и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор. Расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел. А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете. Пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы. И, наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр. На кухне за мгновение до того плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки. 10 десятков яиц, 6 батонов тостов, 200 ломти бекона. И все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще. Грохот! Чердак провалился в кухню и в гостиную. Гостиная в цокольный этаж. Цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы — все рухнуло вниз обугленными скелетами. Дым и тишина. Огромные клубы дыма. На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. И из этой стены говорил последний одинокий голос. Солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня.